Первой к ледоколу «Ленин» подошла наша шлюпка, в которой сидело много женщин. Все садковцы были тепло одеты, некоторые поверх одежды обернуты теплыми одеялами. Видимо, намерзлись на своем судне, которое не отапливалось уже несколько дней. Началась высадка прибывших. Она шла гораздо труднее, чем посадка в шлюпку с ледокола. Тогда действовали привычные к этому в основном молодые матросы, а сейчас, измученные холодом, голодом и многодневным страхом люди, многие из которых были уже не молоды. Обычно выход из шлюпки на палубу судна во время сильной зяби заключается в следующем. Человек подходит к свисающему с борта трапу и, выждав момент, когда шлюпка будет поднята волной до максимальной высоты, быстро хватается за трап и поднимается по нему, возможно, выше, с таким расчетом, чтобы следующая волна, подкинувшая случайно шлюпку еще выше, не переломала бы ему ноги. Во избежание несчастных случаев, ослабевших людей с садко при подъеме на ледокол для страховки обвязывали подмышками надежными пеньковыми тросиками, конец которых на палубе ледокола держали матросы. Одну из первых на борт подняли маленькую хрупкую женщину-врача. Когда матросы на шлюпке стали ее обвязывать страховочным концом, она было запротестовала, но ей даже не дали договорить. Без всякого трапа она мгновенно оказалась на палубе ледокола. На ней быстро развязали узел и, сняв с нее веревку, вернулись к следующей женщине в шлюпке. А маленькая врачиха вдруг побелела и, не издав ни звука, мягко в своих теплых одеждах упала на палубу. К ней подскочили матросы и бережно отнесли в каюту. Сложнее дело было с грузными стариками, которые сами выбраться из шлюпки по трапу тоже не могли. Но вот все прибывшие с садко были подняты на борт ледокола. В заключение подняли и прочно закрепили шлюпку. Позднее ее отвезли на Диксон. Долгое время лежала она на Диксоне, напоминая о тяжелой трагедии, разыгравшейся на моих глазах. С началом настоящей зимы и появлением льда в устье Двины возникла потребность в ледовой авиаразведке. Сначала эту работу выполняли наши летчики из главсевморпути, по тем или иным причинам оказавшиеся в Архангельске. Особенно важной стала она ранней весной, когда приближалось время вскрытия Двины. Многие суда, и среди них ледокол «Ленин», доставившие нас с Фроловым к устью Двины, так и не смогли в свое время встать в положенных местах на зимовку. Тревога за судьбу разбросанных в устье судов возрастала. Началось регулярное наблюдение за состоянием льдов в устье. Для этой цели был выделен самолет У-2, базирующийся на каком-то аэродроме за пределами города. Пилотировал этот самолет молодой летчик «Сокол». В назначенное время он прилетал на городской аэродром на Кег-острове, забирал меня, и мы вместе летели на разведку. С летчиком «Соколом» мы хорошо сработались. Все у нас получалось хорошо и гладко. Некоторое время спустя нам с «Соколом» нужно было тщательно зафиксировать состояние льдов в устье Двины на большом пространстве вокруг ледокола «Ленин» и непременно сбросить на ледокол выполненную мной зарисовку. «Сокол» обещал в следующий рейс обязательно захватить с собой пенал и грузик для сбрасывания вымпела. Когда же мы встретились с ним снова на аэродроме, он вспомнил, что забыл взять и вымпел, и грузик. Нужно искать выход. Начали обыскивать свои карманы. Прежде всего, достали носовые платки. В них можно будет завернуть составленную мной карту. Но нужен еще обязательно грузик, иначе наш вымпел с картой может улететь за несколько километров от ледокола. Я вынул из своего кармана обычный мужской носовой платок. Вижу, что с «Соколом» происходит что-то неладное. Он в третий раз обшаривает все свои карманы, но платка все нет. Видимо, моя физиономия начинает принимать свирепое выражение, и платок, наконец, появляется. Но что это за платок? Это же крошечный, вышитый дамский платочек, пахнущий духами. Что мы в него сможем завернуть? Но делать нечего, приходится забрать и такой платочек. Производим тщательно обыск всех своих карманов в поисках меди и серебра. Набираем вместе совсем немного, решаем, что, по-видимому, обойдемся и этим. Вылетаем к устью Двины. Погода хорошая, видимость неограниченная. Делаем разведку галсами. Закончив разведку, начинаю оформлять карту состояния льдов вокруг ледокола «Ленин». Пока рисую карту, «Сокол» делает небольшой вираж, и наш самолет начинает ходить вокруг ледокола. Занятый оформлением карты, на ледокол не смотрю, через некоторое время чувствую резкую качку, поднимаю глаза на «Сокола» и вижу, что он мне показывает на ледокол. Оказывается, там решили воспользоваться нашим присутствием и провести общую тренировку имеющегося на борту ледокола огнестрельного оружия всех видов по прицеливанию в летящий самолет. На нас эта тренировка производила довольно неприятное впечатление. Мало хорошего чувствовать направленные на тебя и следящие за тобой стволы орудий и пулеметов. Когда, наконец, карта была закончена и наш импровизированный вымпел укомплектован, надо было сбросить его по возможности ближе к ледоколу. Активную роль при решении этой задачи взял на себя, конечно, «Сокол». Он давно уже внимательно разобрался в направлении ветра и прикинул, на каком примерно расстоянии от ледокола следует бросать вымпел при данной высоте. Не без волнения выбросил я за борт самолета по сигналу «Сокола» злополучный наш вымпел. Мы покрутились еще некоторое время вокруг ледокола до тех пор, пока не убедились в том, что вымпел найден и с почетом доставляется на ледокол. На этом история вымпела не окончилась. Уже месяца два спустя, когда Двина полностью очистилась ото льда, в штабе БВФ появился краснофлотец с маленьким беленьким сверточком в руках и попросил провести его к товарищу Сомову. Я сначала не мог понять, зачем я нужен этому краснофлотцу. Но потом сообразил, что это возвращаются наши с «Соколом» платки. В приложенной записке командира ледокола «Ленин» была высказана благодарность за выполненную нами съемку и сожаление о том, что они не имели возможности переслать нам эту записку раньше. Весной, когда льды в Белом море растаяли и необходимости в ледовой службе там уже не было, командование направило меня в распоряжение главсевморпути. Позднее описанных мной полетов с «Соколом» уже в начале лета мне довелось принять участие в иных полетах, на этот раз над морем. Цель разведки оставалась прежней, ледовые условия, но районы разведки изменились. Теперь они проводились над Белым морем и осуществлялись на новых для меня самолетах марки МБР-2. Это были старые, вероятно, уже снятые с вооружения фанерные самолеты, морские бомбардировщики-разведчики. Экипажи этих самолетов состояли из пилота, штурмана, механика и радиста. Мне очень нравились полеты на таких самолетах. Прежде всего, они начинались и заканчивались на каких-то удивительно красивых и ласковых маленьких озерах среди живописного леса. И всегда только в хорошую погоду. Морские летчики, водившие эти самолеты, были необычайно вежливы и тактичны. Летать мне приходилось с различными экипажами, но все они отличались именно этой чертой. Обычно, пока готовили самолеты к полету, а летали они всегда только в паре, мы с ведущим летчиком согласовывали рабочую часть разведывательного маршрута, сидя где-нибудь на зеленом бережке озера на солнышке. Когда на самолетах заканчивалась подготовка к полету, моторы выключались и наступала тишина. Начинали звучать голоса птиц, слышалось оголтелое кваканье лягушек, все это создавало впечатление какой-то удивительно мирной обстановки. Обыкновенно, именно в эти последние минуты перед вылетом каждый раз возникал один и тот же неловкий разговор с экипажем. Дело в том, что в соответствии с существующим уставом летчикам, летающим на самолетах МБР-2 над морем, полагалось надевать на себя специальные спасательные непотопляемые жилеты. Естественно, что у меня такого жилета не имелось, и летчики чувствовали себя неудобно передо мной, надевая на себя спасательные жилеты и не выделяя такового же мне. В полете мое место было отличным для наблюдений. Это было открытое сверху и защищенное спереди целлулоидом место штурмана. Передо мной на турели был установлен спаренный пулемет со специальным прицельным устройством, о который я неизменно в каждом полете несколько раз стукался лицом. Мое мастерство вести воздушный бой с противником было символическим. Каждый раз перед вылетом мне демонстрировались самые основные приемы ведения прицельного огня по вражеским самолетам. Немецкие самолеты летали над Белым морем в то время часто и нахально. Однажды был сильно поврежден флагманский ледокол «Иосиф Сталин». Тяжелая бомба угодила точно между трубами ледокола. А иногда в полетах над Белым морем подмечались и совершенно посторонние, не имеющие отношения к ледовой разведке вещи. Помню, как однажды во время ледовой разведки мое внимание привлекло какое-то непонятное, огромное, уходящее за горизонт, красное пятно на воде. Я передал пилоту записку с просьбой приблизиться к этому пятну. То, что увидел, меня потрясло. Оказывается, это была огромная масса строевого соснового леса, упущенная из какой-то реки в открытое море. После этого зрелища мне стало понятно и другое явление, давно мною подмеченное с самолета, но так и оставшееся нерасшифрованным. Дело в том, что практически почти вся прибойная береговая черта Белого моря четко отмечена широкой белой полосой. Сначала я думал, что это остатки зимнего льда, выдавленного дрейфом на берег, что это пена от недавнего сильного шторма, что это своеобразный белый песок, формирующий типичные для Белого моря пляжи и тому подобное. В действительности же это попросту часть огромного распущенного по морю драгоценного лесного богатства, случайно осевшего на берегу и бессмысленно гниющего, устилающего своими белыми скелетами берега Белого моря. После окончания полетов главсевморпуть вновь направил меня гидрологом в штаб морских операций западного района Арктики. До прибытия штаба на Диксон я на самолете летчика Каминского участвовал в преднавигационной ледовой разведке в Карском море. Мое участие в разведке не было уже результатом приказа сверху, как в 1938 году. Времена менялись, теперь сам Каминский и его штурман Богданов обратились к руководству с просьбой назначить меня наблюдателем на их самолет. До приезда на Диксон всего личного состава штаба я успел не только сработаться, но и подружиться по-настоящему со всем экипажем летчика Каминского. Скромный и еще мало знакомый летчикам Овчинников никак не мог приобщиться по-настоящему к авиаразведке. Летчики, как правило, с большой осторожностью и неохотно принимают к себе в экипаж мало знакомого им человека. И вот я взял на себя миссию ускорить процесс приобщения моего самого близкого товарища к авиаразведке. Иван Гаврилович Овчинников своим необычным тактом, предельной скромностью, высокой эрудированностью, азартной трудоспособностью быстро пришелся по душе дружному коллективу экипажа. Летать, однако, ему пришлось недолго. В одном из полетов при посадке в Хаттинге самолет Каминского поломался и был отправлен в сопровождении экипажа на юг по реке на ремонт. Овчинников застрял надолго в Хаттинге в ожидании оказии для возвращения на Диксон. Первой оказией был самолет-амфибия пилота Антюшева. В экипаже этого самолета находился также радист Гриша Абросимов, с которым мне довелось летать еще в 1938 году на самолете «Дорнье-Валь» пилота Махоткина. Машина Каминского представляла собой большую двухмоторную летающую лодку МП-7 с полностью закрытой пилотской кабиной. Внутри лодки и, в частности, в пилотском отсеке было необычайно просторно. Там можно было ходить свободно, даже не нагибаясь. Штурман, например, располагал большим столом, сидя за которым мог бы со всеми удобствами работать над своей полетной картой. Я мог, в сущности, выбирать себе любое место, какое мне было в данный момент наиболее удобно. В любую минуту мог подойти к штурману и, присев за его столом, воспользоваться всеми его данными или же подойти к пилоту и выяснить у него интересующий меня вопрос. Ничего общего с Дорнье-Валь. Со штурманом Богдановым мы четко разграничивали свои обязанности, твердо установив, кто из нас за какой участок работы несет ответственность. Наряду с этим мы договорились о постоянной товарищеской взаимопомощи. Обязанности мы распределили так. Богданов в полете занимается только своими штурманскими делами и в отношении ледовой разведки отвечает за точность определения места самолета на любой момент. Я веду все наблюдения за состоянием льдов и накладываю их на карту, согласно данным о месте нахождения самолета, полученным мной от Богданова. Донесение о результатах разведки мы составляем с Богдановым совместно, оба за него отвечаем в равной степени. Я за правильность наблюдений, он за правильность привязки их к карте. Я вел свои наблюдения за льдами, записывал их в специально разграфленный журнал. Немедленно получать от Богданова точные координаты, к которым эти наблюдения относились, я мог не всегда. Обычно и сам он ими не располагал, а мог дать их лишь приближенно. Поэтому в своем журнале я отмечал только время по штурманским часам, когда наблюдения эти были выполнены. Попутно, используя приближенные данные Богданова, я наносил все самое главное из своих наблюдений на карту. Несмотря на грубость такой карты, она давала общую ориентировку в дальнейших наблюдениях, а иногда и в выборе последующих маршрутов. Находясь на разведке в открытом море, самолет большую часть времени летит вне ориентиров. Потеряв из виду какой-либо ориентир, скажем, остров, он продолжает свой путь до следующего по так называемому счислению. Счисление это, грубо говоря, сводится к тому, что, зная скорость самолета и его курс, можно, подсчитав по времени расстояние, пройденное им от первого ориентира, нанести на карту точку, в которой самолет должен находиться в данный момент. Но самолет ведь летит в воздухе, скорость и направление останутся постоянными только относительно воздуха, обычно тоже находящегося в состоянии движения. Если направление ветра совпадает с направлением движения самолета, то его скорость относительно Земли, путевая скорость, увеличивается, и наоборот, при встречном ветре она уменьшается. При боковом ветре самолет сносит в сторону от его первоначального направления. Непостоянство ветра создает много дополнительных трудностей. Сейчас аэронавигаторы оснащены различными приборами, упрощающими определение места самолета. Широко используются в Арктике и радиомаяки. Радиомаяк стоит на берегу и посылает в эфир направленные сигналы из различных букв. Каждому направлению соответствует постоянная буква. Когда самолет попадает в зону слышимости той или иной буквы, он без труда может определить направление на маяк и, следовательно, уточнить свое местонахождение. Радиолокаторная установка «Радар» позволяет обнаружить самолеты на расстоянии до 200 километров, острова, побережья, отдельные мысы и горы, определять направление на них и измерять до них расстояние. Понятно, что этот прибор дает большие возможности штурману для определения местонахождения самолета даже при отсутствии видимости. В прошлом летчик Богданов стал штурманом лишь по состоянию здоровья, лишившего его прав пилота. Стремясь сохранить и расширить опыт пилотирования, он пошел на совмещение в экипаже Каминского должностей штурмана и второго пилота. Понятно, что в воздухе у него было много работы. В полетах, превышавших иногда 20 часов, ему приходилось неоднократно подменять Каминского за управлением самолетом. И он был кровно заинтересован в том, чтобы приобрести в моем лице помощника. Не успели мы вылететь из Красноярска, как Богданов начал посвящать меня в тайны штурманского дела. Поскольку я был уже знаком с основами морской навигации, наши занятия по аэронавигации проходили успешно, тем более что при полете вниз по Енисею или над свободным от льдов морем у меня было много свободного времени. Я быстро стал определять угол скоса и путевую скорость, и, главное, научился с полуслова понимать Богданова, когда он обращался ко мне с просьбой. Мы с Богдановым стремились обработать в полете все собранные нами данные и вернуться на базу с уже готовой ледовой картой. Поэтому работа наша в воздухе была очень напряженной. Как только Богданов получал возможность достоверно определить место самолета, мы немедленно приступали к развязке курса на последнем отрезке нашего пути. Развязав курс и получив возможность определить положение самолета в любой момент на всем его предшествующем пути, мы наносили на карту данные о состоянии льдов. Эту работу выполняли вместе, периодически отрываясь от нее, Богданов для исполнения своих штурманских обязанностей, я для наблюдений за льдами. Донесения о ледовой разведке составляли немедленно по прибытии на базу. Я уже говорил, что составить толковое донесение – задача не столь уж простая, а наша же работа осложнялась еще тем, что шла война, и передавать в эфир сведения о состоянии льдов открытым текстом было нельзя. Противник мог использовать их для своих черных целей. Поэтому донесение приходилось кодировать, превращая его в ряд цифр. Нечего и говорить, что эта работа была не только чрезвычайно трудоемкой, но и требовала особой тщательности. Имея перед собой ледовую карту, мы составляли текст донесения так, что оно по существу являлось кратким описанием карты. При этом мы всегда стремились к тому, чтобы читающий наше донесение мог на основании его составить такую же карту, как и лежащая перед нами. Мы летали на преднавигационной разведке, и маршруты наших полетов были заранее установлены планом, разработанным Арктическим институтом. Нам предоставлялось право изменять заданные маршруты в ограниченных пределах и лишь по уважительным причинам. Из-за необходимости уточнить ледовую обстановку того или иного района или в связи с погодой. Выбор времени для выполнения заданных маршрутов предоставлялся командиру самолета. Получив сведения о фактическом состоянии погоды в районе предполагаемого полета и имея от районного бюро погоды прогноз на сутки, Каминский, обычно предварительно посоветовавшись с Богдановым, принимал решение лететь или не лететь. Мы летали то буквально не переводя дыхание, то подолгу сидя на базах в ожидании подходящей погоды. Богданов был в прошлом не только пилотом, но и летчиком-инструктором. Он обучил летать не один десяток людей. Был он, несомненно, заинтересован в том, чтобы в экипаже имелось больше людей, способных сменить его за штурвалом. Поэтому сразу же в начале разведки он начал усиленно обучать меня не только штурманскому делу, но и искусству вождения самолета. Самолет МП-7, как говорят летчики, машина не строгая. Научиться же вести ее в воздухе, особенно в хорошую погоду, не так-то уж сложно. И тем не менее, на первых порах эта задача показалась мне далеко не простой. Самым трудным было одновременно следить за всеми движениями самолета. Выравнивая штурвалом крен самолета, я не замечал, что он, уклоняясь в сторону, уходит с заданного курса. Возвращая его педалями на курс, упускал из виду, что самолет, задрав нос, лезет у меня вверх и начинает терять скорость. Отведя от себя штурвал и тем самым приведя машину в горизонтальное положение, замечал, что самолет завалился на одно крыло и идет не по прямой, а по кругу. Вновь вернув машину на курс, я с ужасом видел, что она, опустив нос и набирая бешеную скорость, собирается перейти в пике. И так все время, следя за одним, неизбежно упускал другое. Богданов, сидящий рядом со мной на втором пилотском месте, проявлял при этом поразительное терпение и спокойствие. Только благодаря его выдержке и настойчивости я через 3-4 урока научился, правда, еще не очень уверенно, держать самолет на курсе и одновременно сохранять его в горизонтальном положении. Самолет при этом, разумеется, шел не по прямой, а по весьма замысловатой кривой, но все же самое главное было преодолено. Дальнейшее зависело от практики, а так как я не упускал случая посидеть за штурвалом, то к концу нашей совместной с Богдановым работы натренировался и мог часами самостоятельно вести самолет. Богданов так увлекся моим обучением, что начал меня соблазнять. «Ты как-нибудь освобождайся от своей работы в штабе и оставайся на все лето с нами. За лето сделаю из тебя настоящего летчика. Держать самолет в воздухе — это еще не хитрость. Мы с Каминским за лето научим тебя и взлету, и посадке». Как невелик был этот соблазн, но освободиться от работы в штабе я, конечно, не пытался.